По мере движения дальше, к верховьям реки, высота Тальвига сильно повышается – 485, 505, 525 и 610 метров. Здесь уже воды нет. Отсюда идут уже крутые овраги со страшным падением Тальвига и совершенно отвесными боками. Ни по оврагам, ни по краям их подняться нет никакой человеческой возможности. Особенно крутые, почти отвесные скалы поднимаются подножие пика на высоту 710 метров над уровнем моря. Далее барометр анероид давал показания 860 и 980 метров. И это была только третья часть подъема в гору. Общая высота этой горы достигает свыше 4250 футов. Для завершения работ в верховьях реки Тетюхэ оставалось еще определить высоту перевала на реку Иман. Хочется думать, что эти горы так и были от создания мира с момента создания Земли, ибо представление о такой силе, которая могла бы образовать их впоследствии, никак не укладывается в мозгу человеческом. Такую силу представить себе невозможно. Неудивительно, что в этих местах не встречалось следов красного зверя. Изюбры держатся более пологих увалов, по низинам рек. Одни только бурые медведи да орочи находят себе здесь приют. Медведь с белой грудью ходит по низинам и строит себе берлогу в дуплах больших деревьев. Бурый же медведь нарочно залезает в самые крутые горы и скалы, где больше бурелому, и там, под корнями деревьев, выкапывает себе берлогу. Гольды охотятся за ними, специально выслеживая, именно в таких местах, какие представляют из себя горы в бассейне реки Тетюхэ. Когда вы вступаете ногой на мох по склону горы, в уверенности найти твердую почву под ногами, будьте осторожней. Эта почва непрочная. Вы чувствуете, что она движется вниз, вы обрываетесь и падаете. Это россыпи, покрытые мхом и молодыми побегами деревьев. В таких местах всегда много бурелому, и надо удивляться, как деревья находят себе пищу среди груды камней, пустота между которыми только снаружи прикрыта мхом. Я видел дерево, клен, которое имеет на вид лет 40 и выросло на громадном камне. Где нашло оно здесь себе пищу, я не мог понять. Обойдя камень, не нашел ни одного корешка, который бы спускался в расселину или к земле. Очевидно, оно довольствовалось только тем ничтожным слоем мха, листьев и мусора, который был на нем. Никакой тропы через перевал на Нато с Тетюхэ нет и быть не может. В 8 часов вечера определена высота перевала через Сихоте-Алинь с реки Тетюхэ на реку Иман. Барометр показал 1020 метров. В тот же день определена высота горы, перевал через Сихоте-Алинь с реки Тетюхэ на реку Нато. Барометр анероид дал показания 1560 метров. 6 сентября. Определенная высота перевала на Иман с реки Тетюхэ показала 1000 метров. Вообще здесь Сихоте-Алинь чрезвычайно высок и скалист. Покончив с этим вопросом, мы тронулись в обратный путь. Долина то суживается, то расширяется в обширную площадь. Река промыла себе в горах глубокое русло со страшно высокими увесистыми берегами. Лес кончился, и всюду пошли и по долинам, и по горам горелые пни, черные, обожженные сухостои, горелые леса. Здесь Сихоте-Алинь делает крутой излом, из узла которого и берет начало река Тетюхэ. Левый берег этой реки от ее истока на протяжении 25 верст есть именно подножие основной цепи Сихоте-Алинского хребта. Около зверовой фанзы Коуфу есть перевал на реку Иман, высота его указана мною выше. Деревья уже заметно стали желтеть и краснеть, а трава начала сохнуть. Мы бросили спичку, и от нее пошел пал, довольно сильный. Пройдя лес, мы снова вышли к горелому лесу. Слева от нас подымались груды камней, распадение выветрившихся пород. Судя по тому количеству мха или шаев, которые покрывали камни, можно с достоверностью сказать, что они уже очень давно лежат в такой неподвижной куче. Это будущая пластическая порода. Меня поражала величина груды этих обломков. Огромные массы их выдвигаются в долину в виде трех больших отрогов или мысов. Еще одна особенность. Крупные обломки эти представляют из себя как бы каменные потоки из камней почти совершенно одинакового размера. Справа высилась страшно крутая гора с совершенно отвесными скалистыми боками и вершиной наподобие петушиного гребня. Она резко выделяется из общей массы гор. Мы окрестили ее, дав ей название.